Глава 4. А что такое город? Наш народ. Уильям Шекспир. Кориолан. На самом краю людного базара стояла грубо сколоченная из досок будка, в которой распоряжалась бабулька-старушка в соломенной шляпке, кругленькая и румяная, словно добрая волшебница из сказки. Над бабулькой виднелась надпись: «Счастье и радость только у меня. Огурец бесплатно». Геральт остановился, выудил из кармана медики. «Налей, бабушка», — попросил мрачно, — «полкварты счастья». Ведьмак набрал в грудь воздуха, выпил в один глоток, выдохнул. Вытер слезы, которые сивуха вышибла у него из глаз. Он был свободен и зол. О том, что свободен, ведьмак узнал, что интересно, от человека, которого знал. С виду. Это был тот самый рано облысевший парень, которого на его глазах прогнали со ступенек Аустерии Натура Рерум. И который, как оказалось, был судейской канцелярской крысой. «Ты свободен», — сообщил ему облысевший парнишка, смыкая и размыкая заляпанные чернилами пальцы. «За тебя внесли залог». «Кто внес?» Информация оказалась конфиденциальной. Облысевший клерк отказался ее сообщать. Отказался в столь же резкой форме и возвращать конфискованную торбу Геральта, в которой, помимо всего прочего, хранились наличные и банковские чеки. «Движимое имущество ведьмака», — сообщил не без ехидства клерк, — «власть посчитала каутью про экспенсис, авансом для оплаты судебных издержек и предусмотренных штрафов». Спорить было бесполезно. Геральт должен был радоваться, что при выходе ему вернули хотя бы те вещи, которые во время задержания находились у него в карманах. Личные мелочи и мелкие деньги. Настолько мелкие, что никому не захотелось их воровать. «И еще полкварты радости, пожалуйста. Спасибо за огурец». После бабушкиной сивухи мир заметно похорошел. Геральт знал, что это быстро пройдет, а потому прибавил шагу. Нужно было уладить кое-какие дела. Платва, его кобыла, счастливо избежала внимания суда и не вошла в сумму каутьё про экспенсис. Она была там, где он ее оставил, в загоне конюшни, ухоженная и накормленная. Подобного ведьмак не мог оставить без вознаграждения, независимо от собственного материального положения. Из горсти серебряных монет, которые уцелели во вшитом в седло тайнике, несколько сразу получил конюх, которому такая щедрость аж дыхание перехватила. Горизонт за морем темнел. Геральту казалось, что он замечает там искорки молний. Прежде чем войти в кардигардию, ведьмак дальновидно набрал в легкие свежего воздуха. Не помогло. Уважаемые стражницы сегодня явно съели больше фасоли, чем обычно. Намного, намного больше фасоли. Кто знает, может, было воскресенье. Одни, как всегда, ели. Другие были заняты игрой в кости. При виде ведьмака все встали из-за столов и окружили его. «Гляньте-ка, ведьмак!» — сказала комендантша, вставая к нему впритык. «Взял и приперся». «Я уезжаю из города. Пришел забрать свою собственность». «Если позволим!» — другая стражница толкнула его локтем, будто бы нечаянно. «То что нам за это будет?» «Проставиться надо, браток, проставиться! А, девки, что велим ему сделать?» «Пускай каждую в голую жопу поцелует!» «И языком, языком пусть вылежит!» «Да ну, еще заразу какую занесет!» «Но должен же он нам!» Следующая поперла на него крепким, как скала, бюстом. «Чего приятного сделать, не?» «Песенку пускай споет!» Еще одна громко перднула. «А мелодию под мой тон подберет!» «Или мой!» — другая пернула еще громче. «Потому как мой звонче!» Остальные дамы за бока хватались от смеха. Геральт проложил себе дорогу, стараясь не злоупотреблять силой. В это же мгновение двери хранилища отворились, и появился мужчина в бурой япанче и берете, он же кладовщик Ганшорик. При виде ведьмака он широко раскрыл рот. «Вы?» — заблеял он. «Как же это? Ваши мечи?» «Вот именно, мои мечи. Попрошу их обратно». «Но ведь...» Ганшорик подавился, схватился за грудь, с трудом хватая воздух. «Ведь у меня тех мечей нету». «То есть?» «Нету». Лицо Ганшорика покраснело и скривилось, будто в приступе боли. «Забрали же». «Это как?» Геральт почувствовал, как его охватывает холодное бешенство. «Забрали». «Как это забрали?» Ведьмак схватил кладовщика за грудки. «Кто забрал, черт тебя дери? Что это, мать твою, значит?» «Расписка». «Вот именно!» Геральт ощутил на плече железную хватку. Комендантша стражи оттолкнула его от захлебывающегося Ганшорика. «Именно! Расписку покажь!» У ведьмака не было расписки. Расписка из камеры хранения оружия осталась в его торбе. Торбе, которую конфисковал суд в качестве аванса для оплаты судебных издержек и предусмотренных штрафов. «Расписку!» «У меня ее нет, но...» «Нет расписки, нет депозита!» Комендантша не дала ему закончить. «Мечи забрали, не слышал? Сам и забрал, поди. А нынче цирк тут устраиваешь? Выцеганить что-нибудь хочешь? Хрен тебе! Вали отсюда!» «Я не выйду, пока...» Комендантша, не ослабляя хватки, оттащила Геральта и развернула его лицом к двери. «Греби отсюда!» Геральт вздрагивал при мысли о том, чтобы ударить женщину. Однако не имел никаких моральных барьеров по отношению к кому-то с плечами как у борца, пузом как мясной рулет и икрами как у метателя диска, а ко всему этому еще и пердящему как мул. Ведьмак оттолкнул комендантшу и изо всех сил врезал ей в челюсть своим любимым правым хуком. Остальные замерли, но лишь на секунду. Не успела комендантша свалиться на стол, разбрызгивая вокруг фасоль и паприковую подливку, как они уже были у него на шее. Одной ведьмак без размышлений расквасил нос, второй вломил так, что хрустнули зубы. Двоих угостил знаком Аарт. Стражницы полетели, как тряпичные куклы, врезались в стойку с алебардами и повалили их все с неописуемым грохотом и треском. Получил в ухо от истекающей подливкой комендантши. Вторая стражница, та самая с мощным бюстом, схватила его сзади в медвежье объятие. Ведьмак врезал ей локтем так, что стражница взвыла. Геральт толкнул комендантшу на стол, припечатал размашистым хуком. Стражница с расквашенным носом врезал в солнечное сплетение и повалил на пол, слыша, как ее вырвало. Другая, которую он ударил в висок, врезалась остриженным затылком о столб, обмякла. Глаза ее моментально затуманились. Но на ногах держались еще четверо, и преимуществу ведьмака пришел конец. Сперва он получил сзади по голове, сразу же после этого в ухо, потом в крестец. Одна из стражниц подсекла ему ноги, и когда он упал, две свалились на него и прижали к земле, молотя кулаками. Остальные не жалели пинков. Геральт вырубил одну из тех, которые на него навалились, ударив ее лбом в лицо, но в ту же секунду его прибила к земле другая. «Комендантша», — понял Геральт, покапывающий с нее подливки. Ударом сверху она припечатала его в зубы. Ведьмак сплюнул кровью прямо ей в глаза. «Нож!» — заорала комендантша, мотая остриженной головой. «Нож мне дайте! Яйца ему отрежу!» «На кой нож?» — закричала другая. «Я ему их отгрызу!» «Стоять! Отставить! Что это значит? Прекратить, я сказал!» Громкий и располагающий к послушанию голос прорвался сквозь галдеж драки и отрезвил стражниц. Те выпустили Геральта из захвата. Ведьмак встал с трудом, немного кривясь от боли. Вид поля битвы в некоторой мере поднял ему настроение. Не без удовольствия он оглядел свои достижения. Стражница, лежащая под стеной, уже открыла глаза, но все еще не могла даже сесть. Вторая, согнувшись, выплевывала кровь и ощупывала пальцем зубы. Третья, та, у которой был расквашен нос, с трудом встала, но то и дело падала, поскальзываясь в луже собственной рвоты, в которой виднелись кусочки фасоли. Из всех шестерых только половина держалась на ногах. В общем, вполне удовлетворительный результат, даже в свете того факта, что если бы не сторонние вмешательства, он сам получил бы серьезные ранения и неизвестно, смог бы подняться самостоятельно или нет. Вмешался же, собственно, богато одетый и излучающий авторитет мужчина с благородными чертами лица. Геральт не знал, кто это. Зато слишком хорошо знал его спутника, Франта в фантазийной шапочке с пером цапли и спадающими на плечи светлыми волосами, уложенными на щипцах. Франта, который носил дублет цвета красного вина и рубашку с кружевным жабо. С непременной лютней и нагловатой ухмылкой на губах.